Глава 12. Добрый друг мамы. Мы ехали молча, под музыку Ланы Дель Рей, погрузившись каждая в свои мысли. На губах у мамы играла легкая улыбка. Она наверняка думала о предстоящей свадьбе. Я, разумеется, снова зависла на Игнате. Глядя на проносящиеся мимо огни домов, сияющие в темноте фонари и вывески заведений, я думала о том, кто скоро станет моим сводным братом. Он также целует эту свою блондинку. С тем же жаром и напором, как и меня тогда. В библиотеке. Ответа на эти вопросы у меня не было. Домой мы доехали быстро и, выйдя из машины, ненадолго зависли во дворе нашего жилого комплекса. Сели на качели для взрослых, которые специально оборудовали под навесом, и стали раскачиваться, словно две девчонки. Они мама с дочкой-студенткой, а над нами сверкало созвездие большой медведицы. «Как тебе встреча?» — спросила мама, отталкиваясь ногами от асфальта. «Нормально», — осторожно ответила я. «Костя вроде бы хороший». «Хороший», — согласилась она. «Даже не верится, что мы вместе. И что он станет моим мужем. Не понимаю, как это произошло. За что мне такое счастье? Ты очень его любишь?» — спросила я, раскачиваясь все сильнее. Ощущение полета меня завораживало. «Очень яро», — призналась мама. «Никогда никого так не любила, как Костю. Даже его? Монстра?» — задала я вопрос, который волновал меня. На лице у мамы промелькнула тень беспокойства. Она ненавидела вспоминать о том, кто был моим биологическим отцом. Это была не любовь, дочка, а иллюзия. Я была бабочкой, которую паук завлек в свои сети, но я слишком поздно это осознала, когда поняла, что не могу выбраться из паутины. Впрочем, сигналы были с самого начала, просто я не понимала. Была слишком молодой и глупой. К тому же потеряла родителей и не знала, как жить. А тут появился он. «Прости, не хочу говорить о твоем отце. Просто знай, что это была не любовь, а зависимость. А Костя, он другой. У него красивая душа, Яра, по-настоящему красивая. Он благородный и добрый, хотя и выглядит строго. Да и в бизнесе должен быть жестким. А еще Костя был очень одинок. Возможно, я ошибаюсь. Мама перестала раскачиваться, ее ноги касались асфальта. Если ты поймешь, что я ошибаюсь, скажи мне, Яра, хорошо?» «Хорошо», — ответила я. «Если вдруг заметишь что-то, чего я не замечаю, или если он вдруг обидит тебя, сразу говори, ты для меня всегда будешь на первом месте, дочка», — сказала мама. И от ее слов стало тепло на душе. «Иногда я думаю, а что, если он нас найдет?» — призналась я. И мама снова поняла, что я имею в виду отца. «Не найдет», — убежденно ответила она. «Столько лет не мог отыскать, и сейчас не сможет. По документам нас ничего не связывает. Мы не были в официальном браке. И он никогда не значился у тебя в графе «отец». А фамилию мы поменяли. Я взяла бабушкина, ты же знаешь. Да и друзья Оксаны предупредили его, чтобы не вздумал нас искать». В голосе послышалась хорошо скрываемая злость. «А почему он не записал меня на себя?» — задала я новый вопрос. Давно хотела узнать, но как-то не было повода спросить об этом. «Из-за денег?» «Из-за денег?» — не сразу поняла мама. «Ну, матерям-одиночкам вроде бы как дают пособие, нет?» «Не из-за этого, Яра. Он ведь решил, что я родила не от него», — призналась мама. «Что спала со всеми его друзьями и забеременела от кого-то из них». «Но почему, мам?» — воскликнула я. «Увидел тебя и сказал, что ты на него не похожа», — ответила она. «Он брюнет, а ты была светленькая, с белыми волосиками. В такую ярость пришел, словами не описать. Господи, такой урод. Вспоминаю, и страшно становится. Надо было сразу бежать от него. А я боялась, что он меня бросит. Стояла перед ним на коленях и умоляла, чтобы он мне поверил», — с омерзением сказала мама. «Потом вроде бы поверил. Даже анализ ДНК сделал, но так и не записал на себя. Оно и к лучшему. Эта мразь никогда не появится в твоей жизни, дочка. Никогда. Я сделала все, чтобы убежать. И чтобы ты жила счастливо. И ни о чем не жалею». Минут 10 мы качались, подставив лица теплому летнему ветерку, а потом пошли домой. На завтра у мамы было много дел, связанных с подготовкой к свадьбе, а я просто хотела выспаться. Впервые за весь месяц. И едва моя голова коснулась подушки, как я провалилась в сон. Кажется, мне снова снился Игнат. Прошло 5 дней. Поскольку я первой закрыла сессию, то мне пришлось проставляться, как любили говорить девчонки. То есть пригласить всех к себе на небольшую вечеринку, предварительно заказав пиццу и купив мартини с тоником. Мама обещала уехать с ночевкой, как Сане, которая решила устроить мини-девичник перед свадьбой. То, что я приглашаю подруг, обрадовало маму. Почему-то ей часто казалось, что я слишком одинока. За несколько часов до прихода девчонок я пошла в супермаркет, а когда вернулась, таща тяжелый пакет, встретила смутно знакомого мужчину с плотным, даже грузным телосложением. Это произошло на нашем этаже, когда я вышла из лифта, а он как раз вызывал его. «Дочь Лены?» — прищурившись, спросил мужчина, поставив ногу так, чтобы створки лифта не закрывались. Копия матери. Лицо у него было не слишком приятное, оплывшее, с двойным подбородком и небольшими, но въедливыми глазками. Голос довольно высокий и вкрадчивый, а одежда дорогая. «Кто вы?» — ответила я вопросом на вопрос, кожей почувствовав исходящую от него опасность. «Ты, должно быть, совсем меня не помнишь. А я тебя видел несколько раз в детстве. Станислав, добрый друг твоей прекрасной матери». «Добрый» меньше всего подходило к его внешности. «Не припомню у мамы таких друзей». Довольно-таки дерзко ответила я, хотя ощущение того, что мы виделись раньше, не пропадало. «А вот характер совсем другой», — усмехнулся он и оценивающе провел взглядом по моему телу. «Лена — милая и покорная девочка. А ты явно бунтарк. Мне такие нравятся. У меня глаз ватерпас. Я в женщинах разбираюсь, как никто другой. Профессия обязывает». «Надеюсь, вы не гинеколог?» — раздраженно ответила я, почему-то решив, что он кто-то из тех, с кем маме приходилось проводить время. Честно говоря, мне не хотелось знать, кем приходится ей этот мужик. Мне ничего не хотелось знать о ее работе в эскорте. Я как могла обходила эту тему. Мужчина расхохотался, запрокинув голову и обнажив мелкие заостренные зубы. «Эх, ну ты шутница! Рассмешила так рассмешила! Говорю же, люблю таких!» «Нет, моя хорошая, я не гинеколог. Хотя, будем откровенны, видел не меньше женских прелестей. Что же, мне пора. Передай Леночке, что я буду ждать ответа. Как соловей лето!» С этими словами неприятный мужик шагнул в лифт. Меня передёрнуло. Какой мерзкий. Я пошла по коридору к нашей двери, с трудом нашла ключ в рюкзаке и вошла в квартиру. По запаху ментолового дыма я сразу поняла, что в гостях Оксана. Только она курила такие сигареты. Они с мамой сидели на кухне и о чём-то разговаривали. До меня доносились их голоса. «Лен, шли его нахрен! Просто шли нахрен, и всё!» убеждённо говорила Оксана. «Но вдруг он ему всё расскажет?» Убито спросила мама. «Что тогда?» «Плохо будет, Лен. Очень плохо. Ну и этому козлу помогать нельзя. Нет, ты, конечно, сама решай. Но я бы послала. Ты уже не в деле, ушла. Мы обе ушли». «Да, но я не могу лишиться». «Чего именно лишиться?» Я так и не расслышала. Мама понизила голос до шёпота. Однако сердце моё встревоженно застучало. Что случилось? Этот Станислав явно что-то хотел получить от мамы. Только что. Не выдержав, я зашла на кухню. Мама, на которой лица не было, сидела за барной стойкой, крутя в руках бокал. Оксана, снова сменившая имидж, теперь у неё была короткая стрижка, а волосы цвета бордо, устроилась на подоконнике. В пальцах у неё была зажата сигарета. Обе молчали. «Что случилось?» — спросила я. «И тебе привет», — отозвалась Оксана. «Привет», — машинально ответила я и повторила свой вопрос. «Что случилось?» Мне снова никто не ответил. «Я встретила какого-то странного мужика», — нахмурилась я. «Сказал, что его зовут Станислав. И что он твой, мам, добрый друг». Мама встрепенулась и едва не вскочила с места. «Что ему от тебя было нужно?» — нервно спросила она. «Он тебя не обидел?» «Нет, всё хорошо», — ответила я. «Просто сказал, что будет ждать какого-то твоего ответа, как соловей лето». «О, этот знакомый плоский юмор». «Ха!» — хохотнула Оксана. Мама поникла. «И всё?» «Больше ничего не сказал?» «Ничего. Что происходит? Что этот мужик от тебя хочет? Кто он вообще такой?» «Мой, скажем так, друг», — отозвалась Оксана. «Владелец агентства, в котором мы с твоей мамой несколько лет работали. Один из лучших в эскорт-бизнесе». «Оксана!» — повысила голос мама и метнула на меня предупреждающий взгляд. И тут я вспомнила его. «Точно. Как его звали?» «Стас?» «А что?» — пожала та плечами. «Твоя дочь прекрасно обо всём осведомлена. Знает, кем и где мы работали. Подчеркну ярко, твоя мама всегда занималась только чистовым эскортом, то есть просто сопровождала богатых мужиков, без всяких там шпили-вили. Она очень умная была, могла поддержать любую беседу, знала английский. Прямо на расхват. Стасик очень переживал, когда твоя мама ушла». «И стала чьей-то содержанкой», — мысленно добавила я. «Но осуждать маму я не могла. Это всё ради меня. Она жертвовала собой, чтобы мы могли нормально жить и ни в чём не нуждались». «Оксана, перестань!» — выкрикнула мама. «Не хочу вспоминать про это». «А чего он хотел?» — недоумевала я. И вдруг меня осенило. «Хотел, чтобы мама вернулась, что ли?» Оксана опять захохотала, и даже мама улыбнулась. «Ну да, ему не хватает 40-летних девочек. Ой, Ярка, ты как чё скажешь?» «Только вот мне совсем не было весело». «Тогда что он хотел?» — настаивала я. «Ярослава, он хотел, чтобы я оказала ему услугу. Больше ничего говорить не хочу, мне неприятно». Неожиданно твёрдо ответила мама и встала из-за стойки. «Оксан, нам пора ехать. У Яры сегодня вечеринка. Скоро гости придут». «Да без проблем. Домчу с ветерком, подруга». — легко согласилась та. «Так, Ярка, забирай самого красивого мужика». «Какого еще мужика?» — растерялась я. «Ну, у тебя же вечеринка. Тусоваться будете?» «Ко мне девчонки придут», — улыбнулась я. «Никаких парней». «Боже, Ленка, твоя дочь сумасшедшая. Ярка, тебе 20. Надо веселиться, с парнями развлекаться. А ты? Я вот в твои годы, знаешь, как тусовалась? Дым стоял коромыслом, так отжигали. А вы, молодежь, уткнулись в свои телефоны и проживаете виртуальную жизнь. Судя по рассказам Оксаны, юность у нее действительно была весьма бурной. Только вот как бы я ее не любила, повторять такую юность не хотела. Приоритеты у меня были совсем другими. Хотя, если честно, порой хотелось стать такой, как мамина подруга. Отвязной, веселой и смелый, плюющий на чужое мнение и живущий лишь ради себя. «У Яры парень есть», — улыбнулась мама, которая явно хотела увести меня от разговора о мерзком Станиславе. «Парень?» — заинтересовалась Оксана. «Что за парень? Как зовут? Чем занимается? Каков в постели?» Я поморщилась. Опять она об этом. «Да никого у меня нет, отстаньте». «А жаль», — покачала головой Оксана. «Знаешь ли, для здоровья полезно». «Да хватит!» — оборвала ее мама. «Она стесняется». «Поехали лучше. Пусть готовится к приходу подружек». Они ушли, оставив меня в растерянности. Я так и не поняла, чего хотел этот странный мужик. Но приход девчонок отвлек меня. Подруги зашли все вместе, веселой гурьбой. Сегодня утром была пересдача, и они успешно закрыли сессию. А потому были веселы и хотели как можно скорее отпраздновать наступление свободы. Кто-то принес роллы и суши, кто-то еще несколько бутылок алкоголя, а Стеша притащила чизкейк, который купила в своей любимой пекарне. В общем, праздник обещал быть бурным. Девчонки прошли в квартиру. «Как у вас красиво!» — восхитилась Настя, оглядываясь по сторонам. «Кроме Стеши, в гостях у меня еще никто из них не бывал. А в квартире у нас действительно было хорошо. Однотонные стены теплого кремового оттенка, высокие потолки, дубовый паркет, строгие прямые линии, отсутствие лишних деталей. Все вплоть до мелочей продумывала мама несколько лет назад. Она говорила, что хочет много света и воздуха. И у нее получилось. «Мне тоже нравится!» — подхватила Рита, касаясь лепестков подаренных Косте пионов, которые стояли в вазе в гостиной. «Вы дизайнера нанимали?» «Нет, дизайном занималась мама», — ответила я. «Твоя мама крутая. Вышла просто офигенно», — присвистнула Окс. «Твоя мама точно не будет против, что мы останемся с ночевкой?» — спохватилась Рита. «Конечно нет. Она только за», — ответила я. «И вообще она уехала на девичник, так что мы остались одни. И можем делать все, что захотим». Мне почему-то хотелось дождаться наступления сумерек, чтобы включить гирлянды и подсветку и начать танцевать. Я обожала танцевать в темноте под сияние разноцветных огоньков. «Крутяк! Тоже хочу на девичник! Кто-то из ее подруг выходит замуж?» — спросила Настя с любопытством. «Она сама выходит замуж», — ответила я. Девчонки, все, кроме Стеши, изумленно на меня вытаращились. О маме я им раньше почти ничего не рассказывала. «Серьезно?» — спросила Окс, подняв брови. «Твоя мама выходит замуж?» «Да», — кивнула я, — «свадьба через 2 дня». «Сказать, что я в шоке? Не сказать ничего», — присвистнула Рита. На самом деле я сама внутренне пребывала в таком состоянии, но внешне не показывала эмоций. Просто пожала плечами, мол, да, бывает такое. «Слушай, а это она, да? Твоя мама?» Рита кивнула на стену в гостиной между 2 окнами, где висел наш с мамой общий портрет. Мы позировали в парке, сидя на траве под деревом. И помню, что у меня ужасно затекли ноги, но вставать было нельзя. Мама получилась великолепно, как и всегда. Я тоже вышла неплохо, но мне казалось, что в жизни я не такая красивая, и художник просто решил сделать мне комплимент, хотя мама утверждала обратное. «Да, это она», — ответила я. И тут же услышала то, что слышала постоянно. «Твоя мама очень красивая, и ты на нее очень похожа», — в один голос сказали девчонки. «Вживую Лена еще красивее», — встряла Стеша, которая давно была знакома с моей мамой. «Она как модель, хотя ей уже больше 40. Лена — мой идеал красоты. Серьезно, девчонки». «А чем она у тебя занимается?» — продолжала расспрашивать Настя. Мне стало неловко. Не скажу же я правду. Раньше занималась эскортом, потом была чьей-то любовницей. «У нее свое небольшое дело», — неопределенно ответила я, ожидая новых расспросов. Но девочкам, кажется, этого хватило. Теперь им стало интересно узнать, кто стал ее избранником. И я, понимая, что рано или поздно это станет известно, сказала. Ее жених — бизнесмен, отец Елецкого. В гостиной воцарилась тишина. Девчонки недоверчиво смотрели на меня, вероятно, решив, что я шучу. И только после паузы Настя спросила. «Того самого Елецкого?» «Да», — кивнула я. «Так вот почему Игнат к тебе подходил!» — воскликнула Рита, глаза которой заблестели в предвкушении. Ей хотелось подробностей. «А мы тоже решили, что вы мутите», — засмеялась Окс. «И что ты скрываешь это от нас?» — добавила Настя. «А тут, оказывается, вот как». «То есть отец Елецкого бросил свою первую жену ради твоей мамы? Она увела его из семьи?» Все, кроме Стеши, переглянулись. Эта информация явно стала для девчонок информационной бомбой. «Ну нифига себе!» — протянула Рита, которая обожала такие истории. «Кто кого бросил и с кем стал встречаться?» «Моя мама работает в компании Елецкого, и у них это сейчас главная тема для обсуждений», — продолжала Настя, «что он бросил жену ради молодой модельки. А это, оказывается, твоя мама. А, обалдеть!» Это прозвучало некорректно, Настя. Спокойно и твердо сказала я. «Извини», — стушевалась подруга, поняв, что меня задели ее слова. «Я не хотела обидеть тебя или твою маму, просто я очень удивлена, вот и все». «Понимаю», — кивнула я. «Давайте не будем говорить на эту тему. Для меня она тоже нелегкая». «Правильно», — обняла меня Окс. «Давайте веселиться». Мы расставили еду по двум журнальным столикам в гостиной, включили музыку, и на всю квартиру заиграла драйвовая мелодия, под которую мы отрывались по полной. Сбрасывали напряжение после выматывающей нервы сессии. Трек звучал за треком, и мы без устали танцевали. А роль импровизированного диджея стала исполнять Рита, которая подключила колонки к своему телефону и врубала то техничный рейв, то задорные танцевальные мелодии, то лирические песни, которые мы пели хором. Окс, завязав малиновые дреды в хвост, решила стать нашим барменом. Смешивала на подоконнике коктейли, найдя шейкер, лед и прочие ингредиенты в холодильнике, а кое-что взяв из маминого бара. «Это почти мохито», — объявила она. «А это почти Куба Либре. Налетайте, девчонки, давайте выпьем за нас». «Красивых и умных!» — первой схватила бокал Настя, которая, кажется, пила больше остальных, хотя и была самой миниатюрной. Я же пила мало, не любила алкоголь. Стеша тоже. Зато то и дело что-нибудь жевала. Мы снова танцевали, смеялись, снимали фото и видео для сторис. И все в полутьме, которая раскрепощала не хуже, чем коктейли. Было безумно весело. Даже когда я уронила телефон, и он выключился, судя по всему, навсегда, то не особо расстроилась. Да, придется нести мастеру, чтобы починил, но... Это не стоит того, чтобы я переживала в такой классный вечер. «Не переживай, Черникова. Я тебе контакт парня одного дам. Он отлично в телефонах разбирается», — сказала Окс. «Сделает тебе телефон задешево или вообще бесплатно, если ты с ним на пару свиданий сходишь». В 11 пение и танцы пришлось прекратить из-за соседей. Хотя в квартире после ремонта и была хорошая шумоизоляция, такую громкую музыку они все равно слышали. Мы все вместе полусидели, полулежали на нашем огромном диване, болтали, но девчонкам неожиданно захотелось мужского внимания. «Слушайте, крошки, я хочу движа», — заявила Рита. «Давайте позовем парней». Слово «парней» резануло мне слух. Мне не хотелось никого звать. Нравилось быть в кругу подруг, без чужих людей. Но девчонки, они хотели другого. «А давайте!» — тут же загорелась Настя. «Было бы круто. Каких-нибудь веселых, но нормальных типов. Может, у вас есть знакомые?» «И кальянчика бы еще!» — завздыхала Рита. «О, да. У меня есть приятель, у которого есть классный кальян. Может, ему звякнуть?» — тут же предложила Окс. «Он и сам приедет, и кальян привезет, и пара друзей захватит. Как идея, а?» «Идея — огонь!» — подхватила Рита. «Без мальчишек скучно». Мы со Стешей переглянулись. Нам никакие парни были не нужны. Зато Рита, Настя и Окс упорно настаивали на этом. «Ну, если ты, Яра, не хочешь веселиться, то не будем», — вздохнула Рита. «Ты ведь хозяйка квартиры». В ее голосе слышался легкий упрек, и я поддалась на уговоры. «Оксана будет в восторге, если узнает, что на вечеринку все-таки приходили парни». «Они нормальные?» — спросила я с опаской. «Ты ручаешься за них?» «Нормальные. Адекватные парни, не переживай. Дом не разнесут», — уверенно ответила подруга.